Свое темное яйцо я направляю в самое сердце города. По левую сторону виднеются купола президентского дворца, где вершатся все самые важные дела в стране. Если в воздухе висит дымка, дворца совсем не разглядишь. Но сегодня видимость хорошая. До штаб-квартиры партии Конгресса я домчал за 10 минут. Мимо не проедешь. Перед зданием высятся 2-3 гигантских щита с портретом Сони Ганди. Итальянка Сони Ганди родилась 9 декабря 1946 года. Вдова бывшего премьер-министра Индии Раджива Ганди, после его смерти ставшая лидером Индийского национального конгресса. Останавливаю машину, выскакиваю, распахиваю хозяевам дверь. Мистер Ашок говорит мне, через полчаса вернемся. Я смущен. В Дханбаде им и в голову не приходило ставить меня в известность, в котором часу их ждать. Разумеется, ни о какой точности речи нет. Братья могут заявиться и через 2 часа, и через 3. Но каково, до меня снизошли, назначили время. Видимо, в Дели так полагается. Группа фермеров подходит к входу, их не пускают, завязывается перепалка, но фермеры скоро сдаются и убираются во свояси. Подъезжает автобус с телевидения, сигналит, его пропускают без звука. Зеваю, щелкаю страшилу по красному языку, фигурка раскачивается туда-сюда, мотаю головой, гляжу на огромный пакет с Соней Ганди. Она приветствует меня, подняв руку, я машу ей в ответ. Опять зеваю и разваливаюсь на своем сиденье. Магнитные липучки с богиней Кали маячат перед глазами. Вид у темнокожей богини грозный, с кривой-то саблей и связкой черепов. Надо бы повеселее картинку пришлепать, а то очень уж на бабушку похоже. Часа через 2 братья выходят. Мукеш сэр наклоняется ко мне. Сейчас в президентский дворец, Балрам. На вершину холма. Знаешь, где это? Да, сэр, я видел. В Дели я уже много чего видел. Парламент, Джантармантар, Кутуб, но в самом важном месте еще не бывал. Обсерватория Джантармантар — одна из 5 астрономических обсерваторий, построенных Аджей Джай Сингхом I в 1725 году. В ее облике доминируют огромные солнечные часы, известные как «Король циферблатов». В обсерватории можно наблюдать движение Солнца, Луны и планет. Здесь выставлены старинные инструменты, с помощью которых раньше отслеживали путь небесных тел и предсказывали затмения. Кутуб-Минар — гигантский минарет высотой 72 метра, который был построен в XII веке и находится на территории Южного Дели. Минарет и прилегающий комплекс мечетей и мавзолеев — древнейшие образцы индоисламской архитектуры. Еду к холму Раисина, дорога идет вверх, нас то и дело останавливают охранники, осматривают салон, заглядывают в багажник. И вот я торможу перед огромным, увенчанным куполом зданием, одним из тех, что окружают президентский дворец. Жди в машине, Балрам, вернемся через 30 минут. Первые полчаса боюсь нос высунуть из машины. Затем потихоньку приоткрываю дверь, выбираюсь наружу, осматриваюсь. Совсем рядом высятся башни и купола. Совсем рядом, рукой подать, государственные деятели, премьер, президент, министры, высшие чиновники обсуждают важнейшие вопросы, выносят решения, скрепляют документы печатью. Кто-то предлагает 500 миллионов рупий на строительство плотины, а кто-то другой кипятится. Отлично, подвергнем Пакистан бомбардировке. Мне хочется сорваться с места и завопить: «Балрам тоже здесь! Балрам тоже здесь!» Но я возвращаюсь в машину, в надежде, что не успел ничего нарушить и меня не за что арестовывать. Уже темнеет, когда братья выходят из правительственного здания, с ними толстый мужчина, они о чем-то договариваются, братья жмут толстяку руку и прощаются. Мистер Ашок садится в машину мрачнее тучи. «Домой», — велит мне мангуст, — «и не вздумай опять заблудиться, ясно?» «Да, сэр». «Едем в молчании», что совсем меня сбивает с толку. Да если бы мне довелось попасть в президентский дворец, я бы прыгал от радости, опустил бы стекла и кричал о своем счастье каждому встречному. Первым подает голос мистер Ашок. «Погляди-ка». «А, куда?» «На этот памятник». Гляжу украдкой в окно. Мы едем мимо знаменитой бронзовой скульптурной группы. Будете в Дели, вам ее обязательно покажут, господин Зябау. Махатма Ганди, опираясь на посох, ведет за собой народ Индии из мрака к свету. Мангуст скашивает глаза. «А что в нем такого? Я этот памятник уже видел, штука известная». «Сунули взятку министру под самым носом у Ганди. Смешно, но полное блядство». «Это слова твоей жены», — говорит мангуст. «Не люблю, когда ругаются. Это противоречит нашим традициям. Но мистер Ашок весь такой красный. Вне себя, это точно. Полное блядство – это наша политическая система. Не устану повторять. В Индии все непросто, Ашок. Здесь тебе не Америка. Не надо так резко. На дороге в Гургаон жуткая пробка. Дернется, поманит надеждой, проедет фут, другой снова встанет на 5 минут. Каждый давит на гудок. Голоса разных транспортных средств мешаются в одно плаксивое мычание, словно теленка отнимает у коровы. Воздух сизый от выхлопных газов. Они не поднимаются вверх, не расходятся, а стелются над мостовой, плотным облаком окутывают машины. Некоторые водители чиркают спичками, закуривают, точно им мало дыма вокруг. Перед нами телега, запряженная буйволом, на ней перевязанный веревкой штабель жестянок из-под машинного масла высотой 15 футов. Бедный буйвол, тащить такой груз и дышать такой дрянью. Моторикша рядом с нами заходится кашлем, нагибается и сплевывает в сторону 3 раза кряду. Слюна пятнает нашу Хонду. Показываю ему кулак. Рикша втягивает голову в плечи и рассыпается в извинениях. Прям торжественная демонстрация искусства плеваться. Мистер Ашок укоризненно смотрит на провинившегося. «Подышал бы этой отравой, сам бы плевался не хуже», — мелькает у меня. Автомобили опять дергаются, проезжают 3 фута и зажигают стоп-сигналы. В Пекине транспортных колец не меньше дюжины, у нас одно. Конечно, будут пробки. Все делается абы как, через пень-колоду, безо всякого плана. Нам ли тягаться с китайцами? Так у вас 12 кольцевых автострад, господин Зябао. Ух ты! В свете уличных фонарей тускло мерцает асфальт. В оранжевой полутьме по обе стороны от потока машин копошатся темные фигурки. Кто-то ждет автобуса. А кое-кому ехать некуда. Они разворачивают свои тюфяки и готовятся отойти ко сну прямо на обочине. Бедняги понаехали в Дели из мрака, дабы обрести свет, и привезли с собой тьму. Кажется, их сотни и сотни. Они роятся вокруг проезжей части. Им плевать, что движение встало, они не замечают пробок. Между ними и людьми в машинах нет ничего общего. Будто мы живем в 2 разных городах. По одному городу перемещаются металлические яйца с кондиционером, а в другом обитают те, у кого ни кола, ни двора. В городе, где живу я, мне в машине спокойно и безопасно, но если бы отец был жив, он бы сидел вот так на обочине, варил себе рис и собирался лечь спать под уличным фонарем. Кое-кто из этих ублюдков прям вылитый отец. Так что я в определенном смысле с ними, хоть и сижу за рулем. В пробке мы простояли кучу времени, до своего Букингемского дворца корпус Б добрались не меньше, чем через час, но мучения на этом не закончились. Выйдя из машины, мангуст принимается хлопать себя по карманам и с озабоченным видом заявляет: «Я потерял рупию», щелкает пальцами, призывая меня: «Поищи на полу машины». Становлюсь на колени, ищу монетку, приподнимаю в салоне коврики, по собачьи вынюхиваю. Монетки нигде нет. «Как это нет? Думаешь, если ты в городе, можно безнаказанно воровать? Не выйдет. Отдай рупию». «Мы только что дали взятку в 500 000, Мукеш, а тут 1 рупия. Не мучай парня, прекрати. Давай-ка лучше поднимемся наверх и выпьем по стаканчику». «Вот так слуги и портятся. Все начинается с 1 рупии. Брось свои американские штучки».